Глава 19. Рикард. Отлично. Теперь они не только напуганы, а еще и смотрят как на идиота. Рик отвернулся от девушек и вновь бросил взгляд на трупы у входа. Учителя, предоставленные отцом, дали ему множество сомнительных уроков. Лучшее убийство – тихое убийство. То был один из первых. Не зря он разбирался в ядах и уже в глубоком детстве перекатывал в руках веточки стремительно опасной травы. Пара капель в кубок с вином, и дело сделано. Красиво, удобно, бесшумно. А когда требовалось навести шум, в дело вступали громилы Рэндалла. Впервые он узрел смерть еще ребенком, в памяти отпечатались резные ножки стола из грубого дерева. Обхватив маленькими ручками одну такую, он наблюдал, как пара бритых северян забивали кулаками очередного должника. Когда все затихло, а в воздухе остался лишь аромат ладана напополам с потом и металлическим запахом крови, Дормер презрительно сплюнул в сторону. «Скучно и грязно». Отец ухмыльнулся в ответ. «Не бойся испачкаться, бойся не отмыться». С тех пор Рик не любил кровь. «Удобно, когда ты лучший среди худших. Проклятье! А ведь он радовался временам, когда от него требовалось только воровать. Все остальное было лишь следствием, неотвратимостью того, в какой среде он рос. Все эти сцены, от которых могло вывернуть наизнанку. Его готовили к худшему, и именно от такой жизни он сбежал. От мира, в котором отправку человека в небытие не осуждают, а оценивают. И куда это его привело? Уже двое за сегодня». Или один, если игла окажется живучей сволочью. Рядом труп с разможженной головой в качестве подарка. И что он делает? Оценивает. Мозг обрабатывал произошедшее с удвоенной скоростью. Спится. Технически это было довольно тихо. Но то, что осталось после, грязно. Очень грязно. Рик очень надеялся, что девушки отойдут от шока достаточно быстро, чтобы не украсить вымазанный красным пол еще и блевотиной. С тоской он осознал, что угрызений совести не испытывает. Мерзкая ухмылка рокота отпечаталась на сетчатке еще в первый день, но точно такая же только что покоилась на его собственном лице. Впрочем, за ухмылку не убивают, как правило. Но в ночи, когда он крался к гостевому домику, он ожидал совсем иного. Выбраться из главного здания было несложно, на пути встретился всего один стражник. Поход к цирюльнику накануне был как нельзя кстати, он успел осмотреть гарнизон заранее. Гостевое здание стояло близко к забору по правой стороне. Логично предположить, что столичные гости будут там, а если нет, то явятся после ужина. План был такой же паршивый, как и всегда – действовать по ситуации, послушать, разговорить, убедить. А может быть, проскользнуть? Учитывая все дерьмо, что творится на этом руднике, Рик был уверен, вариантов немного. Либо столичные гости с Пинкусом заодно, такой вариант был возможен, крайне неприятен, и если по-честному, Рик в него не верил. Уж слишком толстяк запаниковал и мялся постоянно, поминая гостей. «Девчонка еще не здесь». Кем бы она ни была, Пинкус явно противился визиту. Потому Рик рассчитывал на второй вариант, а именно – продать свою жизнь подороже. Что входит в сделку, помимо такого сомнительного товара, предстояло выяснить. Помощник аптекаря сожалел, размышлял, сдерживал себя. Карпецкий вор действовал. Не только ему пришла в голову мысль войти через заднюю дверь. Присев в тени и сжав зубы, он наблюдал, как рокот впечатал в стену девушку в дорожном платье. Дорогуше пришлось потерпеть, нападать на улице было бы крайне неразумно. Его промедление стоило жизни гвардейцу с разможженной головой. Зато девушки остались живы. Хорошо, что под руку подвернулась спица. Как иначе совладать с закованным в железо гвардейцем, он не представлял. Не представлял, но все равно шел вперед. Уже тогда Рик сделал простой вывод. Рокот атаковал на задворках втихую. Также без лишнего шума вынудил девушку провести его в дом. Значит, время еще есть. Солдаты рыскают по гарнизону в поисках беглеца и не явятся в ближайшее время. Два трупа, каждый весом с крупного теленка, явно намекали, что он выбрал правильный вариант. Столичные гости были не на стороне иглы. Но Рик совсем не ожидал, что ему придется выручать жителей этого дома, а не наоборот. Одна из девушек закашлялась. Рик отвлекся от созерцания трупов. Жертва рокота в дорожном платье щеголяла ссадиной под правой бровью, хотя в остальном выглядела невредимой. Даже после произошедшего ее волнистые темно-русые волосы сохранили форму, красиво опадали на плечи. Карие глаза, узкое лицо, маленький аккуратный нос, чуть смуглая кожа. Типичная аргентка. Недостаточно черна, чтобы олицетворять юг, но недостаточно светла, чтобы сойти за северянку. Абсолютный баланс. Он пробежался глазами по одеянию, оценил серьги в ушах, безошибочно определив ее как одну из высокородных. А ведь она очень молода, вряд ли старше него самого. Это ее приезда боялся Пинкус? Или в делегации есть кто-то еще? Вторая девушка была еще моложе, с ее лица до сих пор не смылись детские черты. Короткая стрижка до плеч, каштанового цвета волосы. Но вот это да, очень светлые васильковые глаза. Интересная смесь, один из родителей северянин? Если и так, то помимо глаз он ничем не одарил, в остальном в девчонке также угадывались столичные черты. Ее платье больше походило на вечернее, но фактурой и кроем было проще, чем дорожный наряд. Прислуга. Помощница. Об этом позже. Сейчас его интересовало другое. «Вы видели иглу этим вечером? Где? И что с ним?» Девушка ощупала лицо, наткнулась на ссадину и на удивление ровным голосом ответила. «Он в госпитале. Ослеплённый лежит в беспамятстве». Рик поморщился. И правда живучая сволочь. Но с другой стороны, он и не хотел убивать. «Это ведь ты?» Высокородная пристально посмотрела на него снизу вверх. «Они обсуждали беглеца, который это сделал. Это был ты?» Юноша развел руки в сторону в молчаливом согласии. «Почему?» «Его планы относительно меня, скажем так, несколько расходились с моими собственными. А если говорить прямо, то этот псих запер меня в одной из комнат в главном здании, после чего явился и, захлебываясь церковным экстазом, собирался вколоть мне сильнейший снотворный раствор». Высокородная открыла рот, чтобы спросить что-то еще, но он поднял ладони в упреждающем жесте. «Позже, может быть. Сейчас нам надо сосредоточиться на том, чтобы это позже наступило. Как вас зовут?» «Я думаю, после произошедшего мы можем перейти на «ты». Меня зовут Рая Гидеон. Столичный дипломатический корпус». «Это...» Она указала в сторону девушки помладше. «Фиона. Моя камеристка». Фиона никак не отреагировала. По всей видимости, в подобных ситуациях камеристке полагалось помалкивать. «Дипломатический корпус даже своим названием намекает, что вы должны со всеми договариваться». Рик кивнул на трупы. «Переговоры зашли не туда?» Рая запнулась, с тоской посмотрев на тела. Рик отдернул себя. Первый гвардеец, вероятно, прибыл вместе с ней. Ирония была неуместна. Он представился, не дождавшись ответа. «Я Рикард. Просто Рик». «Рикард? Рикард Процельс?» Теперь они оба смотрели друг на друга. Изумление повисло в воздухе. Рик прокашлялся. «Я, конечно, польщен, но откуда...» «Бумаги. В госпитале были бумаги. Записи доктора Якоба. Ты записан там погибшим. Умер под завалом в шахте сегодня утром». Он внимательно посмотрел в карие глаза. Не шутит ли? Затем вздохнул. «Правда?» «Абсолютная. Даже чернила еще не обсохли. Похоже, слухи о кончине были преждевременны. Да, Рикард Парацельс?» Теперь девушка смотрела с нескрываемым интересом. Он поморщился. «Не видел труп. Не спеши хоронить». «Получается, обвала не было?» «Был. Но не такой силы. Хотя, с другой стороны, кажется, он похоронил троих человек. В госпитале, кроме иглы, был еще кто-то? Другие пациенты?» «Нет, только игла. Его принесли при мне. Точнее, будет сказать, что я пряталась в шкафу в этот момент». Фиона покосилась на Раю. Рик хмыкнул. «Интересные методы. Обвал был. Одному парню раздробило ногу. Мы с Ловчим вывели его на поверхность и привели сюда. По-хорошему, минимум еще одна койка в госпитале должна быть занята. Но раз нет, вероятно, бумажка с подписью «Помер» существует в трех копиях». «Ловчий?» тоже била работник рудников?» «Точнее не скажешь». «Если вас было трое, то где они сейчас?» «Парень с ногой? Понятия не имею. Должен быть в госпитале. Нас с Ловчим развели по комнатам в главном здании. Он либо там, либо Игла зашел сначала к нему и сделал заветный укол. Проверить возможности не было». Высокородная закусила губу. «Да, значит, о нем они говорили там, в госпитале». Рик встрепенулся. «Говорили? Что именно?» «Привратник приказал перевести его из четвертого кабинета в подвал. Опасается второго побега. Что за чертовщина тут творится?» Рик провел рукой по бритому затылку. «Об этом надо спросить вас обеих. Не знаю, чем они тут занимаются, наработники, никто. Расходный материал. Что бы они там ни говорили, но то, что произошло этим вечером, я бы сказал, что нападение на столичных персон означает одно. Этим психам нечего терять. Правда, от такого предположения у Пинкуса лопнут все золотые пуговицы на животе. А потому вырисовывается интересная ситуация». «Ситуация?» «Этот...» Рик кивнул на труп со спицей в глазнице. «Шел за тобой от госпиталя?» «По его словам». «Хорошо. И явно не по указке Иглы, раз он в отключке. Пинкус, он был там?» «Пришел чуть позже, судя по голосу. В панике. Доктор обещал выдать ему сонную смесь для меня, чтобы не мешалось под ногами, пока они ищут тебя, после чего они ушли». Рик расплылся в улыбке. Высокородная посмотрела на него с подозрением. «Что?» «Скорее всего, и Волгаверна». «Откуда ты?» «Выбор небольшой. Но это хорошая новость». «Не вижу ничего хорошего в том, чтобы быть отравленной». «Иволга не совсем яд, но, впрочем...» «Неважно. Суть в том, что толстяк не давал добро на то, что произошло в этой комнате. Вероятно, рокот...» Рик указал пальцем на тело. «Искал меня, или Пинкуса, и увидел тебя, выходящий из госпиталя. А затем проявил инициативу». «Зачем?» «Догадался, что ты копалась в бумагах доктора». «Даже если так...» «Нужно быть очень смелым, чтобы пойти против столицы. Нужно быть неуязвимым». «Либо очень глупым, чтобы рисковать всем ради делишек Иглы и Пинкуса». «Думаю, в основном он заботился о своей шкуре. А еще не ради этих двоих, а ради того, кто стоит за ними». Рик посмотрел на высокородную с сомнением. «Возможно. Но есть вопросы поважнее. Зачем вы обе здесь?» «Ты имеешь в виду...» «Я имею в виду причину вашего приезда на рудник. Я шел в эту часть гарнизона с надеждой, что найду людей, не столь лояльных Пинкусу. Сомнений нет, я их нашел. Не зря толстяк все утро трясся, предвкушая прибытие гостей». «Приятно слышать». «Да, но лояльность теперь дополнительно подрывает парочка трупов. А еще есть вот это». Рик многозначительно постучал ногтем по кольцу на шее. «И поэтому нам надо решить, что будет дальше. От твоих причин находиться здесь и дальнейших планов зависит, вместе ли мы будем прорываться дальше, или наши дороги расходятся». Взгляд Раи стал жестче. Высокородная явно привыкла ставить условия сама. Видела ли она Вильгельма лично? Если да, то с кем он собирается договориться? Проклятие! Первые же слова девушки развеяли его сомнения. «Я прибыла сюда по приказу владыки». К работе этого рудника появились определенные вопросы. Подробности опустим, но теперь сомнений нет. По вине Пинкуса и Иглы здесь пропадают, а, возможно, и умирают работники. «Я пробыл на рудниках меньше недели, но уже могу заявить, не знаю, что хуже, годы работы в ожидании смерти или скорый конец. Прошу прощения, но ясно одно, тут происходит настоящее дерьмо». «Прощаю. Точнее, и не скажешь». Рая чеканила слова так, словно зачитывала доклад. «И все же особых доказательств у меня нет. Тем не менее, уверена, что хватит и моих слов». «Можем считать?» Девушка покосилась на пару трупов на земле. «Я увидела, что хотела, и даже больше. Теперь главное покинуть рудник и передать информацию». «В этом мы похожи. Покинуть рудник – мое основное желание уже несколько дней. Но за сегодня оно стало особенно сильным». «И какие...» – взгляд девушки метнулся к ошейнику. «Твои условия?» Рик перехватил ее взгляд, хмыкнул. Я помогу всем присутствующим покинуть рудник. Всегда отлично умел пробираться куда-либо, думаю, и выбраться смогу. Но мне понадобится твоя помощь, как и тебе моя. А потом, он задумчиво потрогал ошейник, я хочу исчезнуть. Девушка нахмурилась. Этот ошейник говорит о том... Да, он говорит о том, что твой владыка желает, чтобы я провел на рудниках остаток жизни, таская камни и вдыхая пыль. Но сегодняшний день показал, что иногда желание владыки игнорируется. Бумага, в которой я записан мертвым, теперь это подарок. Но он не дал ей договорить. Эта штука на моей шее не снимается. А значит, можешь не переживать, я не разрушу никакой город своим присутствием. Просто уйду, затеряюсь где-то, где поменьше людей, и особенно поменьше гвардейцев. А потом просто исчезну из мира. Тихо, мирно. И, я так полагаю, относительно скоро. На своих условиях и не таская камни ради процветания столицы. Уж прости». Обе девушки теперь молчали. Фиона поглядывала на спицу в глазу, словно хотела забрать ее обратно. Рая смотрела прямо на него. Рик добавил. «Готова ли ты отпустить Белоголового на все четыре стороны? Об этом никто не узнает, а взамен ты явишься домой с потрясной историей». Будешь сидеть в этой вашей башне еще долгие годы. Белый свет ламп над головой столь же яркий, как и твое будущее. Ты умеешь красиво говорить, Рикард Парацельс. Просто Рик. Просто Рик. Сначала я не обратила внимания на это, но теперь вижу. Ты поэтому шел сюда этой ночью? Да. И не скрою, парочка мертвецов на входе в дом прибавила моим аргументам силы. А еще я спас вам обеим жизнь. «Значит, смогу это повторить». «Ты так уверен в этом?» «За всю историю рудников ни разу никто не сбегал». «А еще за всю историю рудников ими управляла пара психов, интересы которых явно идут вразрез с интересами столицы. Выходит, они сами по себе, и нам есть с чего начинать». «Начинать?» «Продолжать. Мое приключение началось пару часов назад. А может и больше. Ваша с Фионой только что». Если Рокот действовал по своей инициативе, то вы обе пока что можете относительно спокойно передвигаться по гарнизону, не вызывая подозрений. Игла в отключке. Пинкус дезориентирован происходящим. Рокот выведен из игры. У нас есть время, пока его не хватится. За все время я видел лишь пару гвардейцев. У толстяка есть еще один цепной пес. Фиона кашлянула, впервые попытавшись вмешаться в разговор. Получив одобрительный кивок от высокородной, девушка хрипло сказала... «Сегодня утром, когда мы въезжали в главные ворота, навстречу выкатилась повозка, на козлах был гвардеец. Он не пропустил карету и отсулетовал, проезжая мимо. Поэтому я запомнила. Абсолютно недопустимое поведение». «Как он выглядел?» «Я видела лишь мельком, но лысый, большой, как и все они, доспехи...» «Мальберн, о нем и речь. Значит, утром он покинул рудник и еще не вернулся?» Рая вмешалась. «Ближайшее поселение – Фарот. Даже если он отправился туда, то вернется как минимум завтра». Рик сложил руки в замок, подпер подбородок. «Тем лучше. Остался лишь Пинкус. И еще куча стражников, рыскающих по территории. И никаких доспехов». «У меня есть пара условий». Рик запнулся, обратился вслух. Рая отчеканила. «Нам нужно выбраться отсюда...» И желательно так, чтобы не пришлось убегать от роты стражников. Мы не можем знать, кто из них на стороне привратника. Даже если малая часть, остальные получат приказ и будут его выполнять. И я хочу, чтобы ты помог мне допросить Пинкуса». Карпецкий вор встрепенулся. «Прости, что?» «Допустим. Ты знаешь, как вытащить нас отсюда, не вызвав подозрений. Все верно, когда обнаружат эту сволочь». Она кивнула на труп Рокота. «И когда игла очнется, мы будем уже далеко. Я надеюсь. Ведь в этом твой план, верно? Сделать вид, что кроме твоего побега ничего не произошло, и выскользнуть наружу». «Она умна», — сказал он другое. «Допрос Пинкуса?» «Я веду к этому. Тебя все равно уже ищут и будут искать до поры. Стабильность рудника нарушена. А затем, вероятно, Пинкус сбежит». «Ведь станет ясно, что его ждет лишь ярость со стороны Вильгельма, когда я расскажу о произошедшем. Сейчас единственный шанс узнать информацию напрямую, и я хочу использовать эту возможность. Я хочу знать больше, гораздо больше, Это моя работа». «Мне не нравится, куда ты клонишь». «Пока мы здесь, ты поможешь мне получить информацию, а затем просто исчезнешь. Одним грешником на душе беглеца больше, одним меньше. А я получу этой ночью то, что не получила бы никаким иным способом». Рик помассировал виски. «Поделись малым, великое потеряешь. Другими словами, я должен вытащить вас отсюда. Взять все внимание гарнизона на себя». «Ты уже взял». «Да, уже взял. А помимо этого, еще и поработал на... как там было сказано? Столичный дипломатический корпус?» «Именно так». Юноша слабо улыбнулся. «Допросить Пинкуса?» «Безусловно. Вытащить из этого надзирателя все его секреты?» «Ты все правильно понял». Карпецкий вор внутренне взорвался восторгом. Помощник аптекаря поморщился. Рик стер улыбку с лица, но ответил с иронией. «По рукам. Но я не знаю, что спрашивать. Могу поинтересоваться, где он заказал такой красивый костюм на пуговицах». «Не беспокойся. Список вопросов у меня уже есть». «Так просто? Ты всегда настолько уверен в себе?» Карпецкий вор закивал. Рик не пошевелился. «С запросами у меня куда лучше, чем с вязанием. Но когда мы выйдем за ворота, я свободен. Столица держит свое слово?» «Столица не всегда. Я держу. Я не буду упоминать тебя в отчетах». «Насчет вязания...» Фиона вновь подала голос. «Что делать с ним?» Все трое посмотрели на трупы гвардейцев. Рая с сомнением сказала: «Если сюда кто-то явится, то я не могу не впустить. Это будет подозрительно. А главный ход, без сомнения, под наблюдением. Пинкус представил своего человека, я слышала в госпитале». Рик присел на корточки. «Чудесно. Все равно они оба слишком тяжелые, чтобы их можно было незаметно перенести. Этот гвардеец прибыл с вами?» «Да, Мико». «Здесь есть подвал?» Фиона облизнула губы. «Есть». Рик задержал взгляд на служанке. Что-то в этом жесте показалось ему смутно знакомым. Затем пожал плечами. «Подвал точно недалеко. И там будет достаточно прохладно. При такой жаре это даст еще немного времени». Рая вновь посмотрела на труп своего гвардейца, но, поджав губы, кивнула. Фиона робко добавила: «Я могу забрать свою спицу?» Подвал оказался не настоящим. Обычная кладовая. Люк скрывался в углу основной комнаты, не более 15 шагов от задней двери. Но Рик весь взмок. Оба гвардейца и без доспехов весили немало, а блестящее железо увеличило вес минимум вдвое. Юноша обернул головы обоим тряпками, которые, как он подозревал, были частью столичных одеяний и предназначались для ношения на плечах. Похоже, Рая пожертвовала частью своего гардероба, тем самым защитив полы от потеков крови. Пока Рик волоком стаскивал тело к люку, Фиона начисто вытерла лужу у входа, заслужив молчаливое одобрение юноши. Девушка все так же мало говорила и, услышав просьбу, принялась за дело, предварительно получив одобрительный кивок от высокородной. Не было истерик, не было криков, лишь ссадина на лбу Раи напоминала, что в этом доме только что убили двоих человек. «Кто еще был с вами?» «Большая часть сопровождающих вместе со второй повозкой остались в Фароте. С нами только Дирк, кучер». Высокородная посмотрела ему в глаза. «И мы не оставим его здесь». «Не оставим. Карета большая». «Очень». Когда юноша решил попытать счастье в гостевом доме, он никак не ожидал заключить союз с двумя юными девушками, прибывшими на большой карете. А еще он очень не любил попадать в ситуации, в которых нет выбора. Но прогулки по руднику убедили его в одном – у одиночки почти нет шансов сбежать. В Карпете ходили байки о ворах, познавших свое мастерство до глубочайших тонкостей, умеющих ходить по ту сторону и появляться в закрытых комнатах прямо из воздуха, набивая карманы и пропадая во тьме. Рик отлично научился набивать карманы и прятаться в тени, но связь с той стороной ограничивалась лишь кольцом на шее в качестве напоминания, что он спешит в небытие по короткой тропе. А сегодня он туда точно не собирался. «Ты сказала, что Пинкус приставил своего человека следить за домом?» «Да, на случай, если я решу прогуляться». «И в таком случае?» «Приказал ограничить любые прогулки». Он говорил про меня еще что-нибудь? Только ругался. А про Ловчего? Он не упоминал этого имени. Сказал только про перевод в подвал. Больше ничего. Значит, Ловчий теперь в подвале? Рик поморщился. Паршиво. Было бы здорово вытащить его, но возвращаться в главное здание невероятно опасно. Даже дойти до вас оттуда было непросто. Теперь они подняли на ноги вообще всех, я уверен. И тем не менее, нам надо допросить? Да-да, сокровенные тайны злодея-привратника. Но я не могу ходить по гарнизону туда-сюда. Впрочем, ты теперь тоже не можешь. Есть идея получше. Пусть Пинкус придет к нам в гости, сам. У вас же запланирован ужин. Сам? Судя по тому, что я слышала, он в полнейшей панике. Очень озабочен твоим побегом и нападением на иглу. Скорее всего, сейчас он, сбившись с ног, разыскивает Рокота и ждет докладов о твоей поимке. О каком ужине может идти речь? О выгодном для нас ужине. Такие люди, как Пинкус, отлично умеют притворяться. Это я знаю точно. Иначе бы не усидел на своем месте и дня. Рая взвела глаза к потолку, словно вспоминая что-то. Затем нехотя кивнула. Допустим. Допустим. А вот со столичными обычаями я знаком номинально. Если изворотливых сволочей я знаю в избытке, то с высокородными дамами мне общаться не приходилось. Во всяком случае, с настолько высокородными. Рик многозначительно покрутил пальцем в воздухе. С теми, кто общался с владыкой напрямую. И что? Исходя из того, что я слышал, могу сделать вывод, что они бывают несколько капризны. Стереотипы. Один знакомый предложил мне изобразить капризную дурочку по прибытии. Пустить пыль в глаза, мол, это только поможет. И он был прав. Сейчас самое время. Мне нужно совсем немного времени подготовиться. Потом ты, он указал на Фиону, выйдешь через главную дверь. Если Рая права, через секунду к тебе подскочит стражник. Указание не допустить таких прогулок было достаточно ясным. Передай, что госпожа очень устала, но все еще желает отужинать прямо здесь, как и планировалось. И, конечно же, он вновь поднял палец к небу. Она все еще непременно желает разделить трапезу с привратником. Фиона вопросительно посмотрела на Раю. Та нахмурилась. «Думаешь, не опасно приглашать его сюда?» «Других вариантов нет». Он обратился к Фионе. «Говори мягко, но испуганно. У Пинкуса нет особого выбора. Пара десятков минут в компании капризной девки, пока та уминает приправленный иволгой ужин, малая цена. Зато после этого ты не беспокоишь его минимум до обеда. А может и дольше. Зависит от дозы». «Якоб говорил про 3 капли». «Тогда до ужина. Я более чем уверен, что он нацепит на лицо самую притворную из своих улыбочек и уделит тебе время. На кону слишком многое, а сам он все равно не бегает по всей территории, заглядывая в кусты. Фиона, ты справишься?» Камеристка резко кивнула. Рая оправила платье. «Хорошо. Он придет. Что дальше?» «Ты обедала с ним?» «Да, почти сразу после приезда». «Где?» «У него в кабинете». «В помещении была стража?» «Ты тренируешь на мне свое умение допрашивать?» Рая покачала головой. «Нет. Поначалу был слуга, но Пинкус выдворил его». «Чудесно». Рик потер руки, быстрым шагом прошел в обеденный зал. «Этот допрос, правда, так важен?» Он почувствовал, как за его спиной высокородная замерла на пороге. Информация, которой он владеет, может оказаться ценнейшей как для владыки, так и для всей столицы. А может, и для всей страны. «Разумно. Как минимум, я хочу знать, что он собирался делать со мной и Ловчим». Рик задумчиво оглядел комнату. «Поверь, мы получим ответы. А теперь попрошу закрыть створки на окнах». «Створки?» Карпецкий вор вновь ухмыльнулся. Рик позволил легкой ухмылке выползти на лицо. «Мы же не хотим, чтобы нам помешали».